барлы на месте. От жары весь мир с ним, еле живой, еле живой. Я лезу в ванну, парни ответы. Девочку мечты я встретил, но ее виной, ее виной. Я здесь буяню. Свистать всех пулей, полыхает дом, начинается буря. Города отправляем со светом и звуком фуры. У нас все что-то вроде института культуры. Мы не минимал делы, будем хардкор. Чтоб квартира теми, кто подняться готов. Под утро провожает полусонный подъезд. На душевке мне как-то стало шумно и тесно. Переезд, летом малиновки жарко. Народы гуляют по паркам. Ни погоды не бывает, тут сон пропадает. Ночной мин шумит, манит, ранит. Кучу девчонок рвутся в круг. Кучу девчонок, с ними не будь груб. Вот было увидал я среди них одну. И пацаны в одежде иду ко дну. Хватайте, орлы на месте. От жары тает весь мир с ним. Еле живой, еле живой. Я лезу в ванну, парни. Всем тем, кто с нами качал военных словно аппарат. Кругом маскарад. Сориентируешься, если адекват. Я отвечаю за весь наш движ. Как дела, как лето. Город друзей, знакомых, раздаю приветы. Я тебя видеть рад, дружище, в глазах хороших. И коль ты меня поддержал однажды, то я тебе должен. Мин, сколько лет я был от тебя далек. На черной бэхе патрулирую, ноги в открытый люк. Вылетает салют, в окна пепел. Телегу разрываешь, тут-то снова натворили дети. Что с них взять? Дурдом, малые скрыли студию, дропнули альбомы. Вы что творите, ебаный в рот? Уже на лавках из колонок демки полетели в ход. От парка на студгородок, где тусы пролетают в общаге переполох. Давайте разрывайте, ваше время пришло, студенты. На вашем месте я бы в космос там бы запускал ракеты. Эй, ты дверь закрой, шумит бас-лой. Забиты по дефолту, дома никакого толку. Мои люди по пути, навевает мотив. Мы заряженные в центр, едем погостеть. Новая волна, да темно. Там что не взрыв, то пули. Малышки пробегают, что парятся о фигуре. За ними бегают собаки, те, что на выгуле. А мы жжем все подряд, будто снова в Евротуре. Орлы на месте. От жары тает весь мир с ним. Еле живой, еле живой. Я лезу в ванну, парни, ответьте. Девочку мечты я встретил, но ее вину, ее вину. Я снова пьяный, я увидел эту девочку юную и молодой. Украл, затащил домой, было причинял боль. Было сахар, было соль, но ее характер до сих пор мне не дает покоя. Дикая роза, откуда ты вышла? Мама дома берегла тебя, но это слишком. Твои сверстницы уже давно в хламище. Только поступила, но куда-то обложилась книжками. Пацы, все, она моя, убирайте лапы. Детка, одевай фату и просто делай меня папой. Далеко не богатую, но с тобой Ванга. Я оседлаю удачу, доставай планку. Были времена, когда не было денег. Были времена, мечтали попасть в телек. Дымом заедали, когда нечего было есть. Но моя малышка подгоняла пайку в холодильник. Что еще нужно? Музло на завтрак, текст на ужин. У тебя такая же тема, то и хуже. Выше нос малый, затяни шнурки потуже. И разгоняйся прям в стену. Не веришь, что пройдешь, я сам не верил. Но то время прошло, просто делал свое музло. И слушателя нашел. У нас тут нереальный движ, это не шоу. Бывает просыпаюсь, щупаю себя, думаю сон. Тебе говорят, как миг поднять бабки. Какой бизнес, какие ставки. Если валишь для души, по-любому пробиваешь панцы. Делаешь по совести, с тобой остаются твои братцы. Орлы на месте, от жары тает весь мир с ним. Еле живой, еле живой. Я лезу в ванну, парни, ответьте. Девочку мечты я встретил, но ее вину. Давай, кто на что способен был, ну поймай. На чем мы выезжали, тут уже не канай. нет, а нет. Время набирает вес, пацы заливают стресс, упуская интерес. Поверь, пойми, познай, что мы можем сами на твоем месте.